то меньшие их собратья, такие как виверны, полагались исключительно на свою врожденную физическую силу. К тому же, насколько я знал, у этих тварей как раз-таки не было рук, а вместо этого на середине крыла располагалось несколько когтей, и в чем-то мои попытки прирастить себе крылья очень походили на эволюцию этих могучих чудовищ. Так что их крылья и стали моим самым удачным вариантом формы ледяного оперения. При этом я перестал пытаться развить высокую скорость исключительно благодаря своей силе, двигаясь над землей. Все-таки те же птицы действуют совершенно не так, поднимаясь на высоту и вплетая свое тело в подходящий поток ветра. А в случае необходимости увеличить скорость, они начинают пикировать ближе к земле, развивая скорость. Насколько я знал, вплоть до 400 верст в час. Как итог, я вполне приноровился уже через некоторое время лететь в среднем со скоростью около 200 верст в час. Разбиться же с огромной высоты я, в принципе, не опасался. Ведь именно что планировать было несложно, расправив руки, или лучше сказать, крылья, в стороны. Да и с моим уровнем характеристик, ловкости, восприятия управиться всего лишь даже не с двумя новыми конечностями, а видоизмененными родными, было не так уж сложно. Величественно пролетая над бескрайними лесами моей провинции, я сейчас получал истинное удовольствие, не только от ощущения полета, причем в своем родном теле, но и от чувства, которое у меня всегда возникало, когда мне удавалось тем или иным образом обмануть сложившиеся правила. И неважно, системы или вообще мироздание. Ведь функция полета в моем экзокостюме «Крушитель Зертос» и так требовала очень мало единиц маны для даруемых возможностей. Вроде бы казалось, еще менее затратный способ полета может быть предложен уже на ранге «Си». Но вот, всего за 600 единиц маны я могу находиться в воздухе в течение целого часа, при том, что экзокостюм за это же время потребляет 6000 единиц маны, двигаясь при этом даже медленнее, чем у меня получилось с ледяными крыльями. Да, пока я не слишком ловок в воздухе, но этот недостаток вскоре нивелируется большим количеством тренировок. К тому же, с формой крыла тоже можно будет поработать более вдумчиво, доведя ее до совершенства. Тем более, в демонической форме моя характеристика силы увеличится еще больше, и скорость, которую я сейчас развиваю, станет еще выше. Возможно, и до 300 верст в час разогнаться удастся. Хотя мне и кажется, что тут скорее важна уже не сила, а форма крыла. Конечно, целый день лететь мне не удастся, банально закончится выносливость. Вот только никто не мешает мне ситуативно нарастить, находясь в облаках, размер крыльев и длительное время просто парить в вышине, подхватывая потоки воздуха. Мне абсолютно понятно, что подобное возможно исключительно благодаря множеству сложившихся обстоятельств, таких как уровень силы и довольно редкий навык управления льдом. Но это не отменяло того факта, что наибольший вклад в мои новые возможности внес именно высокий интеллект. Впрочем, результатом я был невероятно доволен, став словно настоящим драконом, хоть сейчас больше и походил на летающего демона. Но ощущение, что теперь я могу быстро перемещаться, причем и в вертикальных плоскостях, без необходимости использовать экзокостюм, порядком расширяла мои возможности.